Глава 16. Лис. Кабинет наполнен многочисленными звуками. Маты, крики, визги, как ни странно. И толпа мужчин, доказывающая до кровавых соплей свою невиновность. Всем молчать. Рявкую, погружаясь в одну секунду в мертвую тишину. И пара десятков глаз обращается на меня, ожидая решения. Кто должен был сидеть за рулем машины на тест-драйве? Я. Роман отвечает мгновенно. В общем-то, так и было. Сел за руль, нажал кнопку старта. А затем увидел, что ворота открыты не до конца, и вышел из машины, чтобы исправить оплошность. В этот момент мое место в автомобиле занял Миша, сорвавшись с места и чуть меня не сбив. Есть видео. Артур Ремович может показать. Помощник кивает, загружая на мой комп запись предполагаемого тест-драйва. На видео отлично просматривается, как Роман трогается с места, но останавливается прямо перед воротами, замечая, что они отворены не до конца, и выходит на минуту. В этот момент на водительское место прыгает парень и рвет с места так, что шины оставляют черный след на асфальте. Через несколько минут он сносит бетонный столб, не войдя в крутой поворот. И этот момент тоже хорошо виден на записи. Все свободны. Остается только Артур Ремович и Вишневский. Кабинет освобождается от взвинченных и злых мужчин, готовых растерзать пацана, решившего рисануться перед менеджерами. Никто из них не желает отвечать за уничтоженный автомобиль стоимостью в 20 миллионов. Врачи скорой его осмотрели? Да, сотрясения нет. Синяк на лице и разбитая губа от столкновения с подушкой безопасности. В следующий раз, друг, будешь знать, что нужно пристегнуться. Нависает над пацаном Артур, вгоняя в панику и так трясущегося Мишу. Можно сказать, повезло. Мог бы остаться переломанным при ударе такой силы. Да, планировали тест-драйв, а получился краш-тест. Подтруниваю. Зато теперь покупку машины можем сопровождать данным видео, чтобы убедить нового владельца в максимальной безопасности автомобиля данной марки. Так, Миша? Пацан молчит, опустив взгляд. Ему 21, совсем юнец, на 4 года старше моей дочери. Но мозгов, видимо, даже меньше, чем у Аллы в ее 17 лет. Откровенно переживал за здоровье парня, когда сообщили об инциденте. Но везунчик отделался синяками и ушибами, что подтвердил врач. «Итак, Миша, сегодня ты разбил Porsche 911 Turbo стоимостью 20 миллионов рублей. Автомобиль не подлежит восстановлению. Так что теперь это груда металлолома, за которую ты должен заплатить. Твоя легкомысленность обойдется невероятно дорого, о чем ты уже, вероятно, подумал. Как будем улаживать данную проблему?» «У меня нет таких денег, не было никогда», — мямлит пацан. «Это понятно. Варианты?» «У меня сестра есть, она может мне помочь. Да, она поможет, всегда помогает». Миша вертит головой, переводит взгляд с Артура на меня в надежде на помощь. «А сестра что, замужем за миллионером?» Помощник садится рядом с пацаном, рассматривая его лицо. «Нет», — отрицательно качает головой, словно болванчик. «Она вообще не замужем». «А деньги откуда возьмет? «Не знаю, она всегда меня вытаскивала из неприятных ситуаций. И сейчас вытащит, я уверен». Подскакивает, подбегая ко мне. «Поговорите с ней». «Интересно, Миша, накосячил ты, а отвечать сестра будет?» Закипаю яростью от мысли, что пацан вот так просто переложил свой геморрой на девушку, которая не имеет никакого отношения к случившейся аварии. «Старшая сестра или младшая?» «Старшая». «А родители?» «Нет родителей, мы вдвоем. Понуро опускает голову, готовый расплакаться. «Когда заскакивал в машину, не думал о последствиях. А теперь распускает слюни, почти рыдая. Сука, набить бы ему морду в довесок, чтобы мозги на место встали. Она сейчас дома? Уже должна прийти с работы. Вчера не вернулась, наверное, что-то важное было. Но сегодня обязательно придет. Позвонить не могу, телефон сел, а номер на память не знаю». «Выйди в коридор, жди за дверью и не вздумай убегать». Рычу, отчего пацан дергается. Через минуту остаемся вдвоем с помощником. «Что думаешь?» «Честно сказать, я бы еще по морде пацану съездил для профилактики». Мало того, что сделал, не подумав, так еще и девчонку подставляет вместо себя. Это мужик, Лис? Мудак он. Я такого же мнения, поверь. Но ущерб должен кто-то возместить. Что с клиентом? Не звонил пока. Этот автомобиль шел по предзаказу. Отдам свой из этой партии. Возьму и следующий. Регина очень хотела, но я ей все объясню. Поймет. Что дальше? А дальше ни одной разумной мысли в моей голове на данный момент. Трясти девчонку не в моих правилах. Но поговорить с ней стоит. А вдруг и вправду она в состоянии выплатить долг за брата? А если нет? Не знаю, что последует за этим, если. Берешь Вишневского и едешь к нему домой прямо сейчас. По горячим следам попробуем уладить проблему. Поговори с сестрой, только аккуратно, Артур. Указываю на него пальцем, зная, насколько помощник может быть не сдержан. Девчонка ни в чем не виновата. Но, видимо, отвечать придется именно ей за безмозглого братца. А если у нее нет денег? Если нет, будем решать проблему по-другому. Как еще не придумал. Вперед. Отзвонись после встречи. Я тоже уеду. На сегодня разговоров достаточно. На связи. Артур лишь кивает, покидая мой кабинет, чтобы отправиться домой к Мише и встретиться с загадочной сестрой, которая в состоянии решить все проблемы. Нужно было прислушаться к Артуру, когда предлагал уволить пацана. Не послушался. Идиот. Имеем то, что имеем. Время вспять не повернуть. Хорошо, хоть жив остался. Иначе кроме машины еще бы и с трупом разбирались. Еду в отель, снова и снова возвращаясь мыслями к Лане и утреннему разговору. Клацнула по языку, что есть силы. Думал, кусок оттяпает паразитка. И все же отпустил безнаказанный, позволив выйти победительнице из сложившейся ситуации. Ненадолго. Уверен, еще немного, и Вишенка капитулирует, сдавшись мне полностью. Надеюсь, купленный диван ей понравился. Тонкий намек на мою отличную память о ее татуировке на бедре. Хотел бы я посмотреть на лицо Ланы, когда привезли заказ и занесли в ее кабинет. Ухмыляюсь, представляя, чем мне аукнется выходка, направленная в ее сторону. «Добрый вечер. Приветствую администраторов. Лис Маркович, ваш номер убран. Одежда возвращена в номер после стирки». «Кем убран?» Останавливаюсь, решаясь спросить. «Ланой Сергеевной». Еще здесь?» «Нет, давно уехала». «Спасибо». «Что ж, несмотря ни на что, Лана свои обещания и обязанности выполняет, что делает ее в моих глазах выше». Как бы ни складывались наши с ней отношения и к чему бы ни приводили, она все равно не позволяет посещать мой номер другим горничным, соблюдая правила. Проходит пара часов, и я уже решаю, что Артур не позвонит, столкнувшись с проблемами. Но звонок все-таки раздается. «Ну что?» «С девушкой поговорил. Не знаю, насколько она старше, но выглядит как девчонка». «Как отреагировала?» «Дерьмово. Перепугана, глаза с монету, губы трясутся». Но не удивлена. Видимо, Миша не раз бывал в подобных ситуациях, перекладывая свои проблемы на нее. Видео показал, чтобы удостоверилась, что виноват именно он. Она молча согласилась. «Что с деньгами?» «Работа у нее обычная. Насколько я понял, много не зарабатывает. Обычная девушка. Худенькая, очень приятная внешность, длинные волосы. А зовут знаешь как?» Хмыкает в трубку. «Ну?» «Руслана. Серьезно?» «Ага, сам офигел. Никогда такого имени не слышал». «Я тоже. Мысленно перебираю всех знакомых. Но в памяти даже отблесков женщин с таким именем нет». «Не понял». Наконец становятся понятны игривые нотки в голосе помощника. «Ты что, глаз на нее положил?» «Эй, полегче. У меня Регина есть, и сын скоро будет, но...» Делает многозначительную паузу. «Если бы был свободен, непременно за ней приударил». «Девчонка шикарная, Лис. Не желаешь познакомиться?» Еще чего не хватало. Мысленно возвращаюсь к Лане, сомневаясь, что ее хоть кто-то может затмить в данный момент. Девушка наглым образом забралась в мои мысли и никак не желает оттуда выметаться. «Прекрати заниматься сводничеством. Вы с Региной и так с завидной регулярностью подкидываете мне варианты для знакомства. Мы просто переживаем». Ольга активно свою личную жизнь налаживает, а ты... Достаточно. К чему пришли с этой Русланой? Девчонка попросила время переварить свалившееся на нее счастье. Отчасти я ее понимаю. Пришел братец после работы и объявил, что должен 20 лямов. Не знаю, что он там рассказал сестре до выхода из квартиры, но после просмотра видео она не на шутку разозлилась. Оставил свою визитку, обещала, что завтра позвонит и предложит варианты решения проблемы. Не сбежит? Миша может, а она точно нет. Уверенный голос Артура напрягает. Обычно он всегда сомневается, ища подвоха. А тут ручается за незнакомого человека. Почему так уверен? Знаешь, правильная она вся какая-то. Не сбегают такие и от проблем не отмахиваются. Не истерила, не рыдала. Вопросы задавала правильные. Будто каждый день сталкивается со множеством ситуаций, которые требуют ее решения. Я в какой-то момент поймал себя на мысли, что чувствую себя подчиненным Русланы. Хотя у меня Регина тоже так делает. Я всегда в проигрыше. Улыбаюсь, вспоминая Лану и свои ощущения рядом с этой девушкой. Подобные темы, о которых сейчас сказал Артур. Она лишь управляющая, но все ее существо просто кричит. «Главное, здесь я, и ты будешь делать то, что прикажут». Со временем, возможно, смогу перетянуть одеяло на свою сторону и стать в глазах персонала отеля хозяином. А пока остается смириться со сложившейся ситуацией. Ладно, завтра и подумаем, как поступить. Ты Вишневскому сказал, что об увольнении речи не идет, и завтра он должен явиться на работу, как обычно. До момента решения проблемы пацан будет на глазах. Естественно, и сестре повторил, чтобы братца утром на работу вытолкала. По ее взгляду понял, если Миша откажется, она его лично за руку в салон притащит. Такая сможет. Смеется, комментируя поведение девушки. А у меня в мыслях закрадывается... А может, посмотреть на нее? Но я тут же отгоняю непрошенную идею, потому что перед глазами возникает образ Ланы с недовольно поджатыми пухлыми губками. Сможешь завтра пораньше приехать, и я подскочу. Нужно разобраться с документацией на автомобиль. Не вопрос. Спокойной ночи. Но хоть что-то прояснилось в данной непростой ситуации. Проблема никуда не делась, и долг висит над Мишей, как дамоклов меч. Но есть надежда, что сестра мыслит более рационально и способна принимать решения, которые помогут ее брату. А вообще, маленький гадёныш поступает по-свински, перекладывая ответственность за свои опрометчивые действия на девушку, которая никаким местом к данной ситуации не причастна. Еще в офисе заметил, насколько быстро Миша перевел стрелки на Руслану, открестившись от претензий в свою сторону. Привычка — вторая натура. И пацан, вероятно, не научен отвечать за свои поступки, которых, уверен, было немало. Голова гудит после тяжелого дня, а телефон разрывается от звонков и сообщений. Бывшая жена звонила несколько раз. Но сегодня только бесед с ней мне не хватало для полного счастья. Поэтому в который раз скидываю вызов, принимая решение перезвонить завтра на свежую голову. В номере чистота, а в шкафу аккуратно развешаны идеально выглаженные рубашки. Лана постаралась, заметив, что чистых вещей у меня практически не осталось. Пару раз хотел спросить про прачечную отеля, но наша беседа заканчивалась взаимными колкостями, и Лана сбегала от меня, не выслушав до конца. Но теперь я однозначно не смогу стать свидетелем прихода девушки в мой номер. Она всячески постарается не сталкиваться со мной на одной территории при закрытых дверях. Что ж... Хотя бы так будет оставлять шлейф тонкого вишневого аромата вокруг. Это лучше, чем ничего.